все любим жизнь, хлопочем о счастливой жизни, а у самих жизнь тлеет в страстях. Отчего? От того, что не там, где надо, ищем жизни.